Часть четвертая. Сокол императора. Глава 1. Лил дождь. Бессовестно, нагло, не давая ни секунды, чтобы думать о чем-то другом, кроме безостановочно падающих с неба капель. Наверное, это был самый мерзкий дождь за все мое пребывание в Тайоганоре. До этого тоже погода портилась, бывала откровенно отвратительной, но сегодняшний день прямо бил все рекорды. Все было серым, мрачным, и дождь, дождь, дождь. Хорошо, что нашли место для остановки. Я мрачно посмотрела на поднимавшийся от воды пар. Мы все промокли до нитки, поэтому, чтобы не подхватить какую-то гадость, пришлось греться. Хорошо, что на дороге попался гостевой дом господина Агути, где нас очень любезно встретили и предложили хорошие комнаты. Отсюда было уже рукой подать до шахт. Ехать же к Сейвананам, мокрой, как мышь, я была не готова. Все мысли будут не про дела, а о том, как бы отжать одежду и себя вместе с ней. И в конце концов, я наследница клана, как ни крути, надо появиться достойно. Я вздохнула и провела ладонями по лицу, потом потянулась за мыльными цветами. Ичига остался дома, пока на нем клан и Джаргал. Изуми в безопасности, а Сейвананы... Я провела мочалкой от запястья до плеча. Сейвананы пожелали видеть Аску Шенгай. А разве можно отказать посланникам императора? Вот и я так думаю. Если им мало головной боли и хочется еще, то я ее дам. Просто поделюсь своей собственной. Мысль о том, что Шичиро спас нас с братом ценой своей свободы, не давала спокойно думать. Оставалась крохотная надежда, что видение Изуми все же было о будущем, и мы все успеем. Но интуиция мерзко твердила, что никакое не будущее. Я поджала губы. Шиматта. Мне нужен Шиматта, чтобы снова войти через врата и снести к Цумиевой бабушке весь этот треклятый мир. Умом я понимала, что задача практически невыполнима. Но когда меня это останавливало? Я ополоснулась, скрутила волосы жгутом, избавляясь от лишней воды. Было предчувствие, что Джаргал не окажет нужной помощи, что обязательно будет что-то непредвиденное. Душа рвалась кинуться прямо сейчас, за врата, размахивая катаной, и разыскивать Шичиро. Но вот беда, даже если я его найду, то Цутигума оружием не победить, а вот самой сгинуть запросто. Изуми уточнила, что за вратами время идет иначе. Мгновенная смерть Шичиро не грозит, все же у него очень приличный запас рёку, он продержится долго. Я вздохнула и выбралась из воды, быстро вытерлась, развернула аккуратно сложенную на подставке одежду. «Шиматта! Как же до тебя дотянуться?» Весь вечер я думала только об этом. За ужином вся еда казалась безвкусной. Ела, чтобы не упасть от голода. Ела и смотрела на учителя Коджи, который отправился с нами. За это время он уже стал не просто учителем, а опорой. Мы здраво рассудили, что если понадобится помощь, он сделает все, что в его силах. Айзе пришлось остаться в поместье, чтобы помочь Ичига. Брат пока не совсем оклемался от пребывания в змеином теле. Ши очень расстроился, что хозяйка уехала, но брать с собой Хэби в такую поездку – верх глупости. Поэтому я строго-настрого наказала ему оставаться дома, не есть всякую гадость и дружить с дядей. Тьфу, Ичига. Кошмар, кажется, уже позиционирую себя мамочкой Хэби. Дожила. Хотя, Интересно, как отреагирует Рё Юичи, если скажу, что у меня уже есть такой ребеночек? В конце концов, он должен меня принимать полностью. То есть не только мои земли, но и моих монстров. Иначе какая же это счастливая семья? «Аска», — позвал учитель Коджи. Я моргнула, сообразив, что уставилась на него. Настолько задумалась, что даже не сообразила, что кому-то может испортить аппетит, когда на него пялятся. «Прошу прощения, учитель». Он фыркнул. «Я не об этом. Смотри, если уж так нравится. Все равно тут больше никого нет. Что правда, то правда. Наш сопровождающий, господин Такаги, сейчас находился в соседней комнате. Он – доверенное лицо Айзи. Такаги занимался учетом хозяйственных операций, сводил цифры в отчетах. Большинство подсчетов добычи серебра было именно на нем. Молчаливый высокий мужчина, больше предпочитающий слушать, чем говорить. Но при этом не вызывающий неприятия. Такаги и правда любил работу. Я замечала, как загорались его глаза, когда открывались книги учета. Что ж, когда человек горит любимым делом и нашел призвание, это просто великолепно. Такие мне и нужны. «А о чем?» – спросила я, решив не реагировать на «нравится». «Аска, когда ты так смотришь, я понимаю, что можно отсчитывать последние секунды покоя», — произнес он, беря палочками салат под кунжутом и соусом ачи. «Это мы даже не говорим про сложившуюся ситуацию и о том, что завтра будет встреча с Сейванинами. Что ты задумала?» «Что поделать? Кажется, Плетунья одарила меня очень проницательным учителем. То ли Коджи так хорошо разбирается в людях, то ли так прекрасно выучил мою придурь. Еще не задумала, но понимаю, что без этого никак». Я откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. «Нужно найти Шимату. Я чувствую, что Джаргал нам не поможет». Некоторое время Коджи молчал, потом легонько постучал пальцами по столу. Ногти стали длиннее и темнее, чем были раньше. Или это так падает освещение, и мне от усталости уже кажется неведомо что? «Допустим, ты найдешь, Аска. А дальше что?» Я улыбнулась. Погода не ладилась. Дождь пока не шел, но небо было затянуто свинцовыми тучами. Ветер временами налетал такой, что впору было забыть про лето. Я стояла напротив входа в шахту. Да, все закрыто, но при этом с виду можно подумать, что ничего страшного не происходит. Ни тебе цепей, ни замков сверху донизу. Но даже находясь в десятке шагов, я чувствую, как много там рёку, запечатывающей самые крохотные щели. Не подходить, не соваться, не трогать. Лучше даже не смотреть. Я мрачно смотрела на вход и мысленно просчитывала, как быть дальше. Вчерашний разговор с Коджи заставил мыслить совершенно в другом направлении. Учитель был явно не в восторге от того, что я задумала, но, подумав некоторое время, внезапно сказал, что это настолько безумно, что может получиться. Кажется, за время нахождения рядом со мной он принял, что надо действовать не так, как заведено, а так, как никто не ждет. Временами именно это и дает нужный эффект. И вот сейчас тоже было распутье. С одной стороны, спуститься бы вниз, посмотреть и оценить обстановку, но вполне можно сделать только хуже, выпустить на свет всех Цуми, оказавшись в желудке одного из них, и не спасти людей. С другой... «О чем вы думаете, молодая хозяйка?» — спросил находящийся возле меня Такаги. Он смотрел туда же, куда и я. Смотрел и молчал. «Взвешиваю варианты», — ответила я, невольно сжав рукоять кайкена. «Сложно понять, какой дорогой ступить, чтобы прийти к правильному решению. Такаги некоторое время ничего не говорил, но потом внезапно произнес: «Пока мы вчера были в гостевом доме, я изучил учетные свитки и книги, которые мы забрали у архивариуса Куро. Картина неутешительная. Судя по записям, шахта практически истощена». Я потерла подбородок. «Так-так, теперь вот вопрос, правда или нет?» Мотнула головой. «Цуми, если так размышлять над каждым фактом, то мозг просто взорвется. Все пути просчитать невозможно». «Какие ваши мысли по этому поводу, господин Такаги?» спросила я невозмутимым тоном. «Нужно проверить Гоба и Арчу», произнес он, немного поразмыслив. «Насколько мне известно, тут работали честные люди, поэтому не вижу причин не доверять их отчетам. Некоторое время мы еще постояли, каждый явно думал о своем. Все Ванена еще не прибыли к месту встречи, поэтому можно было проверить одну идею. Я решила обойти всю территорию, чтобы понять, есть ли тут что-то еще, кроме рёкушингаев, которые пытались закрыть твари внутри шахты. Только вот мысли сразу унеслись в другом направлении. Что будет с Коджи, если вернуть Шимати силу? Не превратятся ли учитель и директор Тэцуя в трупы? Это меня не устраивает. Можно ли оставить часть силы, вернув Шимати то, что в пещере Джаргала? Поначалу вчера Коджи говорил, что это сумасшествие. Шаманы ночи не дадут этого сделать. Да и не зря Шимату запечатывают, потому что это огромный риск. Рано или поздно он потеряет контроль, и тогда будет беда. Как много сумасшедших Шимат вы встречали, учитель? Прищурившись, спросила я. Коджи открыл было рот, чтобы что-то сказать. Да, так и замер. Нахмурился, сжал губы и хмыкнул. «Умеешь сказать, Аска. Браво. Что ж, ты права. Я и правда лично ни разу не встречался с Шиматой. Скажу больше, я не знаю даже, чья именно сила влита в меня и моего старшего брата». Коджи не знает, факт. Но знает Джаргал, только его не спросишь. Знает Шичира, тоже не дотянешься. Значит, я задумалась, остановилась, сделав глубокий выдох. Изуми не знает, как ни прискорбно. Она долго жила с матерью, а в племени шаманов ночи не принято говорить о шиматах. Они делают вид, что этого человека просто нет и никогда не было. Я чуть не споткнулась. Интересно, а да он Кэю знает? Конечно, мысль дурацкая, но этого можно заинтересовать, наврать с три короба и... И дальше я слабо представляла, что именно можно сделать. Снова вдох. Воздух тут сырой, холодный, малоприятный. Надо пойти погреться. Может быть, все дело в Цуми? Это от них идет такой могильный холод. Вся беда в том, что с Цуми достаточно просто. Если выпрыгнул, то бери меч и руби. Руби, пока враг не упадет к твоим ногам. Или же не рухнешь сам, как подкошенный. С людьми все намного сложнее. Почему шаманы ночи избрали именно такой путь борьбы с шиматами? Почему мне кажется, что все не совсем так, как рассказывает вождь Джаргал? Конечно, у меня нет доказательств, но временами кажется, что рассказы о безумии какие-то слишком уж преувеличенные. Я развернулась и направилась к дому. «Соберись, Аска, скоро прибудут сейванены. Если будешь в разговоре с ними считать ворон, то ничего хорошего не выйдет. Наши люди доложили, что здесь проверку проводили мои старые знакомые, Орда и Йонри. Не худший расклад. Насколько помню, эти парни вполне адекватны и вменяемы. Пожалуй, я не отказалась бы увидеть Санта. С ним хоть можно построить нормальный диалог. Да и чего скрывать, Из всех знакомых Сейвананов он был самым приятным в общении. За спиной что-то скрипнуло. Я замерла. Тишина, снова скрип. Волна холода по ногам и чей-то взгляд, что буквально сверлит спину. Скупым движением вынула кайкен из-за пояса и резко развернулась. Плетунья, за что?